Я так хочу тебе, дочь, старую сказку сказать, навевая сны, унести тебя в детство, к сердцу покрепче прижать, старый мотив напевать и думать, что так смогу я защитить, все смогу я, только бы невзгод отнять. Я так хочу в старый дом, милых друзей всех позвать, чтобы наглядеться на них навеки, как знать. Я так хочу в старый сад, скрипнув калиткой, вбежать, чтоб веселый шелест листьев слушать. Там опять в старой печке искорки писем все ждут, вмиг подожгут все слезы и радости. Видишь, слышишь, память дай надежду, дай сердцу приют, пусть принесут мне звуки песни той, что так согревает порой. Ты верни, оживи напой старый мотив. Зайду в старый сад, нет в нем калитки тебе, и в старый дом не стучатся други в ту дверь. Нет в нем ни дома, ни птиц, прошлому нет в них нужды, и мои смешные сказки сыну не нужны. В старой печке искорки писем все ждут, вмиг подожгут все слезы и радости. Видишь, слышишь, память дай надежду, дай сердцу приют, пусть принесут мне звуки песни той, что так согревает порой. Ты верни, оживи и напой старый мотив.